Романс к И. Когда я унесу в чужбину под небо южной стороны мою жестокую кручину, мои обманчивые сны, и люди злобой ядовитой осудят жизнь мою порой, ты будешь ли моей защитой перед бесчувственной толпой? О, будь! О, вспомни нашу младость! Злословье жертву пощади! Клянись в том, чтоб вовсе радость не умерла в моей груди, чтоб я сказал в земле изгнанья: есть сердце, лучших дней залог, где почтены мои страданья, где мир их очернить не мог.